Глава 10. Обвинительный акт был такой. 17 января 1880 года в гостинице «Мавритания» скоропостижно умер приезжий, курганский второй гильдии купец Ферапонт Емельянович Смельков. Местный полицейский врач 4-го участка удостоверил, что смерть произошла от разрыва сердца, вызванного чрезмерным употреблением спиртных напитков. Тело Смелькова было предано земле. По прошествии нескольких дней возвратившийся из Петербурга купец Тимохин, земляк и товарищ Смелькова, узнав обстоятельства, сопровождавшие кончину Смелькова, заявил подозрение в отравлении его с целью похищения бывших при нем денег. Подозрение это нашло себе подтверждение на предварительном следствии, коим установлено. Первое. Что Смельков незадолго до смерти получил из банка 3800 рублей серебром. Между тем, при описи имущества покойного в порядке охранительном оказалось в наличности только 312 рублей 16 копеек. Второе. Весь день накануне и всю последнюю перед смертью ночь Смельков провел с проституткой Любкой Екатериной Масловой в Доме терпимости и в гостинице «Мавритания», куда по поручению Смелькова и в отсутствие его Екатерина Маслова приезжала из Дома терпимости за деньгами, кое досталось чемодана Смелькова, отомкнув его данным ей Смельковым ключом в присутствии коридорной прислуги гостиницы «Мавритания» Ефимии Бочковой и Симона Картинкина. В чемодане Смелькова при отмыкании его Масловой присутствовавшие при этом Бочкова и Картинкин видели пачки кредитных билетов 100-рублевого достоинства. Третье. По возвращении Смелькова из Дома терпимости в гостиницу «Мавритания» вместе с проституткой Любкой сия последняя, по совету коридорного Картинкина, дала выпить Смелькову в рюмке коньяка «Белый порошок», полученный ею от Картинкина. Четвертое. На следующее утро проститутка Любка Екатерина Маслова продала своей хозяйке, содержательнице Дома терпимости, свидетельнице Китаевой, бриллиантовый перстень Смелькова, якобы подаренный ей Смельковым. Пятое. Коридорная девушка гостиницы «Мавритания» Ефимия Бочкова на другой день после кончины Смелькова внесла на свой текущий счет в местный коммерческий банк 1800 рублей серебром. Судебно-медицинским осмотром, вскрытием трупа и химическим исследованием внутренности Смелькова обнаружено несомненное присутствие яда в организме покойного, подавшее основание заключить, что смерть последовала от отравления. Привлеченные в качестве обвиняемых Маслова, Бочкова и Картинкин виновными себя не признали, объявив Маслова, что она действительно была послана Смельковым из Дома терпимости, где она, по ее выражению, работает, в гостиницу «Мавританию» привезти купцу денег, и что, отперев там данным ей ключом чемодан купца, она взяла из него 40 рублей серебром, как ей было велено, но больше денег не брала, что могут подтвердить Бочкова и Картинкин, в присутствии которых она отпиралась, запирала чемодан и брала деньги». Далее показалось, что она при вторичном своем приезде в номер купца Смелькова действительно дала ему по наущению Картинкина выпить в коньяке каких-то порошков, которые она считала усыпительными, с тем, чтобы купец заснул и поскорее отпустил ее. Кольцо подарил ей сам Смельков после того, как он побил ее, и она заплакала и хотела от него уехать. Ефимия Бочкова показала, что она ничего не знает о пропавших деньгах, и что она и в номер купца не входила, а хозяйничала там одна Любка, и что, если что и похищено у купца, то совершила похищение Любка, когда она приезжала с купцовым ключом за деньгами. В этом месте чтение Маслова вздрогнуло и, открыв рот, оглянулось на Бочкову. Когда же Ефимии Бочковой был предъявлен ее счет в банке на 1800 рублей серебром, продолжал читать секретарь, и спрошена, откуда у нее взялись такие деньги, она показала, что они нажиты ею в продолжение 12 лет вместе с Симоном Картинкиным, за которого она собиралась выйти замуж. Симон Картинкин, в свою очередь, при первом показании своем сознался, что он вместе с Бочковой по наущению Масловой, приехавший с ключом из дома терпимости,